Леонид попал в ВЧК по рабочей путевке. Типография направила. Красный Питер от шпаны и налетчиков охранять. Получил он приказ явиться к товарищу Петровскому, народному комиссару внутренних дел, но так к нему и не попал. В приемной наркомата, где шумели моряки-клешники, разговорился с немолодым бородатым дядькой, по виду и говору чистым поляком. Леонид сперва откровенничать не хотел, мало ли какие поляки случаются, но потом все-таки рассказал о себе, мол, грамотен, читать любит. Кстати, польский язык немного знает, семья в Лодзе проживала, пока война с германцем не началась. Беспартийный, но эсдекам, большевикам сочувствует, потому что те за рабочий класс. «Бардзо добже», — похвалил его поляк, а потом, перейдя на русский, велел предъявить путевку. Читал долго, думал, а затем поглядел прямо в глаза. «Подходишь, так есть». В дом на Гороховой зашли вместе. Феликс Дзержинский и чекист Леонид Пантелкин. После встречались часто. До марта 1918-го, пока руководство из Питера в столицу не подалось. И по службе, и просто разговоры вели. Как-то Леонид спросил первочекиста о тюрьмах, потому как понять не мог. Места заключения, зло и наследие старого режима, это на всех митингах говорят. Так почему их до сих пор не снесли, по камешкам не раскидали? Отчего туда людей направляют? Так есть, кивнул Дзержинский. Зло, вельки зло. Вот мы туда большее зло и отправляем. По вору и мука. Русская пословица была произнесена четко, без малейшего акцента. «Пошел! Налево не оглядываться!» «По вору и мука!» Сидеть Леониду довелось трижды, если немецкого лагеря концентрака не считать. Но туда он своей волей попал, по заданию, так что в счет носить не стал. Оставалось две тюрьмы и один сарай, куда его пленного беляки заперли. Злые были, но дурные до невозможности. Орали, титуловали злодеем-христопродавцем, по морде лупили, а пистолет забрать не догадались. В галифе Маузер номер один, фронтовой трофей, лежал в левом кармане. Сами и виноваты. 9 патронов было. 6 золотопогонников оприходовать довелось. С 3 патронами в свою пулеметную команду и вернулся. А вот наш полерный... А после в крестах все чин-чином было, как при Николае Кровавом. И обыск, и фотографическая камера, и душ с хлоркой. Подумал еще тогда чекист, что старый мир никуда не делся. Вот он, угнездился, не сковырнешь. Леонид дернул щекой, вновь слова Дзержинского вспоминая. И другие, что в книжке вычитать довелось, не по-русски, а запомнились. Суум... Куикуе. Каждому свое. Стоять. Коридор кончился, впереди железная дверь. Значит, в камеру. В камеру? Под душ не гнали, пальцами во всех укромных местах не ковырялись, краска ладони не пачкали, формуляр канцелярский не заполняли. Или в столице иные порядки, чем в Питере? Кича, всюду кича, хоть на Сахалине. Там в особенности. Японцы теперь на Сахалине, они порядок любят. Даже обыска не было. А вдруг у него граната Лемона в кармане? Что за тюрьма такая? Для кого строена? А ко всему еще заминка вышла. Надзиратель коридорный, он же два сбоку, никак не мог камеру открыть. Звякает ключами, а толку нет. Тут уж Леонид задумался крепко. Откуда такой взялся? Хоть и убыло в России матушки народу, но тюремщики по узилищам до сих пор правильные, как спокон веку предписано. А этот ни ростом не вышел, ни видом. Чистый комсомолец из сочувствующих интеллигентов. Очков лишь не хватает. Наконец дверь поддалась. Леонид команды ждать не стал, сам через порог шагнул. Прикрыл глаза к яркому свету, привыкая. Под ноги поглядел, потом вперед. Нары слева, нары справа. Слева пустые, справа чья-то седая голова. «Здравствуйте!» Хотел сразу же представиться, чтобы невежливым не прослыть, но вдруг понял, не так что-то. Ни с камерой, ни с седоголовым, с ним самим. Когда порог переступал, вроде как тяжесть почувствовал. Справа, где карман куртки, прежде не было, а теперь есть. Леонид осторожно потрогал влажную ткань. Не поверил, скользнул ладонью в карман. Револьвер.